Глава 51. Несколько дней спустя. Том. В назначенный день я приехал по адресу к Густаву, чтобы поговорить о его возможной помощи мне на суде. Дверь открыла приятная женщина восточной наружности и пригласила войти внутрь. Я с удивлением огляделся. Мне показалось, что я попал в музей или галерею. И дело было не в богатстве и роскоши. Повсюду были картины. Они практически полностью закрывали все стены, оставляя лишь небольшие промежутки, в которых можно было заметить обои с витиеватыми узорами. «Красиво, верно?» — раздался голос лестницы, и ко мне спустился молодой человек лет 20. «Это мама рисовала. Она была художницей. Мечтала, что однажды ее картины будут висеть в одной из галерей. Однако не успела. Умерла раньше, чем того заслуживала». «Никто не заслуживает ранней смерти», — тихо сказал я, не в силах оторвать взгляд от картин. «Кроме разве что преступников». После того, как мама умерла, молодой человек проигнорировал мои слова. Отец развесил все ее картины, которые смог вместить этот дом, словно отдав дань памяти ей и сделав галерею здесь, где она провела самые лучшие дни своей жизни. «Проходите, пожалуйста, в столовую, мой отец ждет вас». Вежливо пригласил меня он. Я чувствовал себя не в своей тарелке, как будто я приехал на прием к главе города. Все так официально, чинно. В столовой был накрыт стол на две персоны. Очевидно, обед для нас двоих и для нашей беседы. Приборы сверкали серебром и были начищены до блеска. Белая скатерть, кажется, была белее снега. Густав сидел ко мне спиной в инвалидном кресле, устало подпирая голову рукой. Я обошел кресло и протянул ему ладонь, которую он очень легко пожал. Я видел его уже однажды, когда пришел на роль руководителя. Но тогда он выглядел лет на 20 моложе, бодрее, ярче. Сейчас на меня смотрел измотанный жизнью мужчина с уставшим взглядом. Болезнь не щадит никого, а смерть близких забирает и частичку нашей жизни, ускоряя процесс старения. «Присаживайся, Том», — сказал Густав. Не обращая внимания на чопорность обстановки. Последние дни моей жизни близкие решили сделать незабываемыми. Наняли прислугу, устроили из уютного дома дворец с идеальными сервизами и прочей ерундой. Можно подумать, это поможет избежать смерти. Она уже стоит за спиной, и ничто не сможет ее остановить. Я еще раз посмотрел на него мельком, но взгляд зацепился не за его невзрачный и неважный внешний вид, а за инвалидное кресло. Ирония судьбы. Бывший руководитель авиакомпании Deutsche Airlines и лучший ее пилот оба стали жертвами обстоятельств, приведших к их ограниченным возможностям. Возможно, это просто совпадение, но даже от одной мысли об этой, возможно, несуществующей взаимосвязи мне стало не по себе. «Как вы себя чувствуете?» — спросил я, не зная, с чего еще начать наш разговор. «Хочу поскорее отправиться за своей женой. Боль по ночам невыносима. Да и сама жизнь перестала приносить радость». «Густав, мне очень жаль», — искренне сказал я. «Если бы я мог чем-то помочь, то обязательно бы помог», — закончил он за меня. «Том, я слышал эту фразу миллион раз. Поверь мне, если бы в этом мире был бы хоть кто-то, кто смог мне помочь, я был бы счастлив, ухватившись за этот шанс. Но чудес не бывает, а значит, еще немного, и я отправлюсь вслед за супругой». «Говорите, что чудес не бывает?» — слегка охрипшим голосом спросил я. «А как же Марк Вольфман? Наш лучший пилот?» «Он выжил в авиакатастрофе. Все погибли, а он выжил. Имеет все шансы к выздоровлению, хоть и упрямо отвергает их. Неужели это не чудо? Как после такого не верить, что все в этой жизни не случайно? Что там...» Я поднял глаза к потолку. «На небе кто-то давно распорядился нашими судьбами, и кому-то суждено познать, что такое чудо, а кому-то нет». «Марк Вольфман», — протянул Густав устало. «Мне кажется, что этот человек крещен небесами. Он настолько удачлив, настолько умен и талантлив, что даже авиакатастрофа не способна отнять его жизнь». «Возможно, вы правы», — осторожно продолжил я, — «вот только сам Марк так не думает. винит себя в том, что случилось. Том, пожалуйста, обращайся ко мне на «ты». «Хорошо», — я кивнул. «Как ты догадался про Марка?» — удивленно спросил я. «Я знаю Марка. Он никогда не признает тот факт, что виноват кто-то другой. Он всегда будет считать, что виноват он. Но виноват-то я!» Эта фраза вырвалась у меня неосознанно. «Нет, Том, ты не виноват. Никто не виновен. Точнее, отчасти виновен я. Я действительно не отправлял самолет на планируемую проверку, несмотря на то, что у него были проблемы с навигацией. На тот момент мне казалось, что стоимость ремонта самолета загонит нас в долговую яму, а самолет летал, успешно приземляясь в разных точках мира. И никаких мыслей о том, что может что-то произойти, у меня не было. Я анализировал произошедшее. Ситуация весьма противоречивая. Неисправность навигации, которая привела к катастрофе, должна была быть замечена техниками при предполетном осмотре. Но этот вопрос тоже спорный. Навигация может быть в идеальном состоянии, а спустя час полета полностью выйти из строя. Даже на новом самолете. Диспетчер, который должен был увести самолет с ВПП, чтобы дать возможность сесть неисправному борту, тоже виновен лишь отчасти. Самолет уже снижался, топливные баки были почти пусты. «Марк говорил, что время было на исходе», — перебил я Густова, «что лететь дальше возможности не было». «Дело не в возможностях. Точнее, не только в них. Лететь на практически пустых баках без связи с землей — задача из разряда невозможных. Самолет не птица, хоть и чем-то на нее похож. Он не может лететь в никуда, ожидая лучших условий для посадки». «Том...» Густав внезапно посмотрел на меня. В его взгляде читалась безмерная усталость. «Ты не должен думать о том, кто виноват в случившемся. Это не твоя работа, это работа следствия». Следствие привлекло меня как руководителя авиакомпании, выяснив, что самолет не прошел нужную проверку. «Допустим, самолет прошел бы проверку», — кивнул Густав. «Это не дает стопроцентной гарантии успешного полета. Случиться может что угодно». «Но случилось не что угодно. Случилось то, что проблема с самолетом тянется из далекого прошлого, и ее никто не решал. Возможно, самолет вообще не должен был летать. Точнее, ты говорил мне по телефону, что его еще тогда должны были снять с полетов. Если бы сняли, то катастрофы можно было бы избежать». «Вполне возможно. Когда у тебя следующее слушание?» «Пока нет точной даты. Сказали, что сообщат в письме». «Как только у тебя появится дата, свяжись со мной. Если я буду еще жив, я приеду на слушание и дам показания. С тебя снимут обвинения, потому что они не обоснованы. А если они решат, что вина лежит на мне, то в силу состояния моего здоровья максимум, что они могут сделать, это положить меня в больницу под охрану. А к тому времени я уже буду не в этом мире». «Густав, ты не обязан этого делать», — сказал я. «А как же твой сын? Что, если ему придется решать эти проблемы после твоей смерти?» «Это маловероятно. Он вернулся в Германию год назад. До этого он жил в Италии. Его причастность к делу исключена». «Зачем тебе это?» — спросил я. «Зачем ты помогаешь мне?» «Раз уж мое здоровье решило прервать мою жизнь, то пусть перед смертью я сделаю что-то хорошее. Потому что плохого я сделал слишком много. Возможно, это мой шанс исправить свои ошибки». «Как я могу тебя?» «Мне не нужно никакой благодарности», — отмахнулся Густав. «Лучшее, что ты можешь сделать, это закрыть страницу своей книги с этой авиакатастрофой и больше к ней не возвращаться. Если с авиакомпанией снимут все обвинения, а в этом я не сомневаюсь, то начни строить ее заново. Распределяй бюджет грамотно, не гонись за рейтингом. Пусть рейтинг гонится за тобой. Ну и найди такого же замечательного пилота, как Марк». «Таких больше нет», — усмехнулся я. «Он даже сейчас готов управлять самолетом из инвалидного кресла. Жаль, что он никогда не сможет этого сделать». «Не говори никогда», — заметил Густав, потирая плечи. «В жизни возможно все». «Спасибо. Я встал, чувствуя, что пора уходить. Спасибо за то, что не отказался встретиться, и за то, что согласился участвовать в судебном слушании. Пока не за что. Он вымученно улыбнулся. Я пожал ему руку и вышел из дома, кутаясь в теплую куртку. Время. Все будет решать время. Оставалось только ждать. И он запросто согласился помочь? Спросила меня Мария поздним вечером перед сном. Да, я кивнул. Он не в том состоянии, чтобы думать о будущем. Чудесное и в то же время ужасное совпадение, что он тяжело болен и согласился свидетельствовать фактически против себя самого. Хоть он и утверждает, что прямой вины нет ни у меня, ни у него, но не думаю, что меня оставят в покое, если он не даст показания. «Не забегай вперед. Мало ли что может случиться», — тихо попросила меня жена. «Надеюсь, что уже ничего не случится. После черной полосы обязательно наступает белая, и, кажется, я ее уже вижу». «Как Кейт и Марк», — перевела тему Мария. «На днях должны вернуться домой, их отпуск затянулся, но, кажется, они разобрались в своих проблемах. Точнее, перестали винить друг друга в том, в чем не стоило. Кейт звонила мне вчера. Судя по тихому голосу, она сделала это тайком, чтобы не слышал Марк. «Опять тайны?» — ужаснулся я. «Пожалуйста, давай без них». «Никаких тайн», — Мария улыбнулась. Она попросила меня узнать, где Марка могут принять на операцию, чтобы вернуть ему возможность ходить. «Он согласился?» — неверяще смотрел я на нее. «Не знаю, но, кажется, Кейт настроена серьезно. Я обещал, что помогу ей». «Ты не хочешь сама заняться им?» — спросил я. «Доверится ли он мне?» Мария пожала плечами. «А если что-то пойдет не так, не рухнет ли ваша дружба, которая и так очень долго строилась? Не возненавидит ли он тебя и меня?» «У тебя золотые руки. Если не справишься ты, то не справится никто». «Спасибо за теплые слова». Она мягко улыбнулась, выключая свет. «Я поговорю с коллегами и узнаю, сколько времени у нас есть. Насколько я знаю, Марк после выхода из клиники у врачей больше не появлялся. А значит, предстоит большая работа». «Если операция пройдет успешно», — осторожно начал я, «какие у него шансы на то, что...» «Он будет ходить как раньше?» «Высокие. Понадобится реабилитация, массаж, лечебная гимнастика и его настрой. По времени сказать не могу. Нужно посмотреть заключение врачей и на него самого». «А какие шансы, что он сможет снова сесть в самолет?» «Том», — ужаснулась Мария, — «о чем ты вообще думаешь?» «Я думаю о том, что Марк согласился. Или согласится только потому, что уверен, что возможность ходить вернет ему возможность управлять самолетом. Поэтому и спрашиваю, какие у него шансы?» Мария не торопилась с ответом, и тишина, которая повисла в комнате, впервые не пугала меня, а давала надежду. Надежду на то, что через пару лет я снова буду ругать Марка, менять ему рейсы. «Дорогой», — нарушила Мария тишину, «ты даже в таком состоянии смог усадить Марка в самолет в качестве второго пилота. Каковы шансы, что, встав на ноги, он не попросит тебя о том, чтобы летать в качестве первого?» Отвечать я на этот вопрос не стал. Кажется, мы забежали слишком далеко. В своих мыслях я снова руководил авиакомпанией, а Марк был командиром воздушного судна. А в реальности он был прикован к инвалидному креслу, и мы пока не знали, сможет ли он с него встать. «Я обещаю, что сделаю все, что в моих силах, чтобы он встал на ноги», — сказала она. «Но ты должен будешь мне помочь». «У тебя, я так понимаю, есть план?» — улыбнулся я в темноту. «У меня нет. Он есть у Кейт. И ты, конечно, меня в него сейчас не посвятишь. Чуть позже ты сам все узнаешь. А пока просто отдыхай. Всему свое время. Время — бесценный ресурс, данный нам при рождении. От него зависит вся наша жизнь, все наши планы. Мы многое можем изменить, многое исправить, сделать заново. Многое можем вернуть. Вот только время не подвластно ни нашим желаниям, ни нашим стремлениям, и нужно уметь распоряжаться им правильно.